Глава 26. Скарлетт уже вторую неделю жила дома, когда на ноге у нее загноился самый большой из натертых за время дороги волдырей. Нога распухла, надеть башмак стало невозможно, и она еле-еле ковыляла, наступая только на пятку. Вид нарыва приводил ее в отчаяние. А что, если у нее начнется гангрена, как у раненых? Доктора здесь нет, и она умрет. Жизнь ее сейчас была не сладка, но расставаться с нею Скарлетт вовсе не было охоты. И кто позаботится о Таре, если ее не станет? Первые дни Скарлетт еще надеялась, что Джеральд возродится к жизни и возьмет бразды правления в свои руки. Но прошли 2 недели, и она поняла, что эта надежда неизбыточна. Теперь ей стало ясно. Судьба имения и всех живущих в нем в ее неопытных руках. Ибо Джеральд был все так же тих, молчалив, погружен в себя. И его отсутствующий взгляд нагонял на нее страх. Когда она обращалась к нему за советом, у него на все был один ответ. «Сделай так, как считаешь лучше, доченька». А порой того хуже. Проси лучше у мамы, котенок. Мало-помалу Скарлетт поняла, что он останется таким уже навсегда и до конца дней своих вечно будет ждать появления Эллен, вечно будет прислушиваться, не раздадутся ли ее шаги. Поняла и бесстрастно примирилась с этой мыслью. Джеральд жил в каком-то своем пограничном с действительностью мире, где время остановилось, а Эллен всегда находилась в соседней комнате. Казалось, смерть Эллен отняла у него силу, двигавшую его поступками, и он сразу утратил и свою хвастливую самоуверенность, и напористость, и свое неугомонное жизнелюбие. Эллен О'Хара была для него тем зрительным залом, перед которым он разыгрывал увлекательный спектакль под названием «Жизнь Джеральда О'Хара». Теперь же огни рампы потухли. Занавес опустился навечно. Зрительный зал внезапно куда-то исчез. И старый актер остался как громом пораженный. Один на пустых подмостках, тщетно ожидая очередной реплики. В то утро в доме было очень тихо, так как все, кроме Скарлетт, 3 лежавших в постелях больных и Уэйда, отправились на поиски бродившей по болоту свиньи. Даже Джеральд вдруг как-то приободрился и с мотком веревок на плече заковылял через спаханное поле, опираясь на руку Порка. Сьюлин и Кэрин, наплакавшись волю, уснули. Так повторялось по меньшей мере 2-3 раза на дню. Они принимались вспоминать Эллен, и слезы слабости и скорби начинали струиться по их исхудалым щекам. Мелани, которую в этот день впервые посадили в постели, подперев подушками и покрыв чиненной-перечиненной простыней, одной рукой поддерживала льняную головку своего младенца, а другой, не менее нежно, черную кудрявую Дилсиного малютки. В ногах у нее сидел Уэйд и слушал сказку. Тишина, царившая в доме, невыносимо тяготила Скарлетт. Слишком живо напоминала ей мертвую тишину опустошенной страны, через которую пробиралась она долгий-долгий день бегства из Атланты. Хоть бы коровы или теленок замычали, так нет, молчат часами. За окном не раздавалось щебета птиц, и даже шумное суматошное семейство пересмешников, из поколения в поколение жившее в глухо шелестящей кроне магнолии, примолкло в этот день. Скарлетт придвинула низкое кресло поближе к распахнутому окну своей спальни